Третья четверть. 25 января. На лыжне. Сегодня у Васи день рождения. Нужно нести в школу угощение, проставляться, как сказал муж. Все носят. Торт нельзя, жвачки тоже прилипнут. Конфеты раздать вроде как не солидно. «Вася, а чем вас угощали, когда у других детей были дни рождения?» «Ну, чупа-чупсами всякими, мишками, которые печенье». Заранее купила 25 чупа-чупсов. «Мама, ты сок забыла купить?» — вспомнил вечером накануне сын. «Какой сок?» «Ну, надо еще 25 соков с трубочкой принести. Все приносят». Побежала в магазин. Купила 25 соков. Утром первым уроком физра на лыжах. Так уж совпало, что первые в этом сезоне. Я еще вчера решила, что смотреть на эти утренние сборы ухода не буду. Прикинусь спящей. Но все подготовила. Выставила с вечера в коридор два пакета с соками, пакет с чупа-чупсами, лыжи, палки, ботинки. «Он что, пойдет в лыжных ботинках?» — удивился муж. «Нет. Давай я ему положу сменку и сапоги на обратную дорогу. Еще положу специальный лыжный костюм, помимо верхней одежды. Интересно, в чем он пойдет на лыжах, а в чем вернется?» — съехидничала я. «И как я все это понесу? Лыжи, палки, сок?» Этот вопрос я отнесла к разряду риторических. Утром муж возвращался дважды. Сначала за палками, потом за сменкой. Я не удержалась и смотрела из окна, как они идут. Сонный, еле плетущийся Вася, которого портфель клонил к земле. Муж туда догадался положить чупа-чупсы. Ногами ребенок скреб по земле. Лыжные ботинки я купила ему на два размера больше. И, собственно, муж, роняющий то палки, то пакеты с соком. «Осторожно!» — закричала я с 13-го этажа, когда муж наклонился поднять палку и лыжами чуть не выколол глаз идущему сзади ребенку с мамой. Но та мама тоже не промолчала. Ее даже я на 13-м этаже услышала. «Да что вы делаете, мужчина? Что ж вы ему палкой в глаз тыкаете? А если я вашему тыкну? Как же можно лыжи без мешка носить?» Мамаша тоже несла палки и лыжи, аккуратно упакованные концами в мешочек, как из-под сменки. «Ну что?» — спросила я, когда вернулся взмыленный муж. Отвел. Угощение положил рядом с его партой. «А почему не разложил по столам?» Другой бы обматерил, а мой интеллигентно обозвал дурой. Я, конечно, обиделась, нацепила куртку и пошла на балкон смотреть, как проходит физра. «Школьный стадион у нас виден». Куском из окна, а с балкона целиком. Физрук отобрал у всех палки. Очень вовремя. Я сразу успокоилась. Но зачем он их отобрал, непонятно. Дети выстроились в шеренгу и потопали гуськом по стадиону. Без лыжни и без палок. Мне кажется, что это тяжело. Хотя я и с палками недалеко бы ушла. Детишек было жалко. Бедные. Ковыляют, размахивая руками, по кругу. Никакого веселья. Два мальчика вырвались вперед. Третий, Антон, стал нагонять. Вася шел четвертым. Антон, наконец, догнал второго и упал прямо на товарища. Второй взмахнул руками в попытке зацепиться, схватил за куртку первого, и они дружно свалились, намертво переплетясь лыжами. Вася врезался в эту гору с торчащими лыжами. Следом наскочил еще кто-то. Дети лежали и даже не делали попыток расплестись. Первый лыжник дал Антону в бок кулаком, думая, что это второй. Антон обиделся и пнул первого, попав Васе по спине. Так они друг друга и мутузили. «Где же физрук? Куда он смотрит?» — подумала я и высунулась с балкона поглубже. На лыжне, на расстоянии нескольких метров друг от друга, лежали дети в ярких комбинезонах. По-моему, Настя лежала на спине, задрав к небу лыжи, и ловила ртом снежинки. А Лиза, наоборот, лежала на животе, сложив лыжи юртой, и плакала. Еще одна девочка тоже упала вперед, но не плакала, а, подперев подбородок руками, весело качала ногами, как будто она на пляже лежит. Физрук коньковым ходом подъезжал к лежащему ребенку, хватал подмышки, ставил на лыжню и спешил к следующему упавшему. Настя постояла для приличия немного, дождалась, когда физрук примется распутывать клубок из четырех лыжников, и опять легла на снег. К ней подъехал Федя, остановился и что-то спросил. Настя что-то ответила. Федя лег рядом и тоже уставился в небо. А потом подъехал физрук и поставил обоих на ноги. Они стояли, задрав головы к небу. Расцепленные ребята к тому времени кинулись обгонять друг друга на лыжне. Кто первый? И пошли на третий круг. Круги, кстати, становились все меньше и меньше. Наконец до Антона дошло, что можно не бежать, а постоять, пока другие бегут. Он так и сделал. Когда до Васи дошло, что Антон его обхитрил, он не стал бить друга, а подошел к физруку и сказал, что он уже все. Те, кто все или устал, как плачущая Лиза, снимали лыжи и играли в догонялки. Настя с удовольствием ела снег. «Вася пришел первый!» — крикнул физрук и засвистел в свисток. Антон от такого коварства упал в снег лицом и стал зарываться, как сапер. В результате его обогнал мальчик и пришел вторым, срезав, правда, кусок лыжни, на которой лежал Антон. Что было дальше, я не знаю. Надеюсь, что Вася откупился чупа-чупсами. Кстати, он пришел домой злой, бросил с грохотом лыжи в коридоре и сказал, что больше на физру на улице не пойдет. «Почему?» «Потому что мы как дураки по кругу бегали», — объяснил Вася. «Это неинтересно! Я буду на свои горные лыжи ходить». «Вася, но горные — это секция, а беговые — уроки». «Ну и что?» «А то, что уроки нельзя прогуливать как секцию». «Лучше бы наоборот». «А чего ты такой злой? Из-за лыж?» «Нет, из-за Дениса». «А при чем тут Денис?» «При том, что он упал на уроке вместе со стулом и партой в проход, и нам задали целых две страницы по математике доделывать». «Не поняла, какая связь?» «Ну, мама, что тут непонятного? Один за всех и все за одного. Денис упал, а мучаются все. Только я пока не понял, почему так несправедливо все придумано». «Ну, потому что вы дружный класс, потому что одному Денису было бы обидно делать две страницы. Может, он случайно упал?» «Мама, ты говоришь без выражения». «Это как?» «Ой, без выражения — это про другое. Ты говоришь невыразительно, то есть неубедительно. А Денис всегда падает, на третьем или на четвертом уроке, только обычно без парты». «И что, лежит?» «Да, лежит». «И что, в прошлые разы вас не наказывали, а в этот наказали?» «Да, в этот раз он не просто упал. Он других первоклассников повалил». «Весело у вас там». «Да уж. 5 минут веселья, а потом весь вечер математику делать». 23 января. Синяя птица. «А ты знаешь, что случилось?» — спросил вернувшийся из школы сын. «Что?» «Нам теперь нельзя приносить в школу чупа-чупсы». «Почему?» «Понимаешь, сегодня был день рождения у одной девочки. Я забыл, как ее зовут. Она тоже принесла всем чупа-чупсы». «Повезло вам». «А ты знаешь, что они как клей?» «Нет, не знаю». «Сейчас покажу». Вася полез в портфель и достал чупа-чупсину. Сдернул обертку, засунул в рот, за одну щеку, за другую, вытащил и приклеил к своему столу. «Круто!» — посмотрел он на меня. «Круто!» — сказала я. Чупа-чупсина постояла немного и свалилась. Я решила, что на этом фокус закончен, но как бы не так. Вася опять запихнул ее в рот и опять приклеил. «Вась, ты с ума сошел? Зачем ты грязную конфету в рот берешь? Хочешь, чтобы у тебя живот заболел?» «Ничего, мам, у нас все так делали сегодня, и ни у кого живот не болел». «Как вы делали?» «Ну, слюнявили и приклеивали к партам». «Совсем уже?» «Почему совсем?» «И кто это придумал?» «Не помню, может, Антон, а может, Лиза». «И как на это отреагировала Светлана Александровна?» «Как-как? А тут и не знаешь. Она сказала, чтобы все парты мыли». «И что, мыли?» «Я нет». «Почему?» «Потому что у меня парта чистая была. Я же домой чупа-чупс принес». «Значит, ты не приклеивал?» «Нет, я смотрел». «А лучше всего знаешь, к чему приклеивается?» «Ну?» «К тетради. Антон к своей прилепил. Мы эксперимент проводили, как научники». «Ученые», — автоматически поправила я. Ну да. Настя прилепила к юбке. Тоже хорошо. А Лиза к рюкзаку. Только они потом плевались, шерсти наелись, когда облизывали. О, Господи, вам там заняться больше нечем. Почему нечем? Для тебя, кстати, тоже есть занятие. Какое же? Сменку мою помыть. Учительница по рисованию велела. А что со сменкой? Достань и посмотри. Мешок и кроссовки стали красные. Что это? Правда, на кровь похоже. Вася обрадовался, что его обувь произвела на меня впечатление. Краска, что ли? Ну, мама, как ты догадалась? У вас сегодня изо по расписанию, чего тут догадываться? Ты что, ногами рисовал? Нет, руками. Просто Дима случайно опрокинул свою краску мне на кроссовки. А почему в краске штаны и свитер? Мама, ну что ты все почему да почему спрашиваешь? Мне надоело рассказывать. Что тут непонятного? Мы играли в футбол. Я был вратарем. Как я мог поймать банку с краской и не испачкаться, ты мне скажи. Как такое возможно? Да. Кого хоть рисовали? Спросила я, глядя на синее пятно на листе бумаги. Птицу, кажется, ответил Вася, внимательно посмотрев на свой рисунок. Ты рисовал синюю птицу? Символ счастья? Мама. Ты иногда как Настя бываешь, даже глупее. При чем тут счастье? Объяснил же, красная краска на футбол пошла, осталась синяя. Не белой же ее рисовать. Красиво, — похвалила сына я. А где у нее хвост? А где голова? Мама, пораскинь мозгами. Где ты тут птицу видишь? Это я с пола краску вытирал, а рисунок учительница забрала. 1 февраля. Прогуливаем через раз. Понедельник — день тяжелый. Муж в один из понедельников произнес эту сакраментальную фразу, и Вася потребовал объяснений. Почему тяжелый? Почему именно понедельник? Мы объяснили. Вася кивнул, и теперь каждый понедельник подтверждает эту истину. Мало того, что вставать после выходных тяжело, так еще первым уроком стоит физра. Это еще можно было бы пережить, если бы не лыжи. Дело в том, что Вася еще с вечера стал готовить почву. «Мама, я ведь занимаюсь спортом?» «Занимаешься». «Ты же знаешь, что я хожу на горные лыжи?» «Знаю». «Тогда объясни, зачем мне еще одни лыжи?» «Ты не хочешь идти на урок в школе?» «Ну, наконец догадалась!» «Давай утром решим. Вдруг у вас в зале будет. В зал пойдешь?» «Пойду». «А кто решает, когда на улице, а когда в зале?» «Учитель». «Это как ему захочется?» «Нет, если снега нет, или дождь идет, или холодно, то в зале. А если погода хорошая, то на улице». Весь вечер Вася клацал пультом от телевизора. «Вася, мультиков сейчас нет, выключи», — просила я. «Я не могу. Мне нужно знать, будет ли завтра дождь, ветер и холодно». Прогноза погоды, как назло, не было. Посмотрела в компьютере. Около нуля. Ветер. Сказала сыну. «Ну и что это значит?» «Не знаю, учитель решит». «Получается, как ему захочется?» «Вот интересно, а если ему хочется, а нам, ученикам, нет, то что?» «Ничего, он же учитель». «А мы человеки». Утром меня разбудили. Мужчины выясняли отношения. «Нет!» — кричал Вася, увидев в коридоре свою лыжную экипировку. «Что случилось?» — перепугался муж. «Не пойду на лыжах! Мама сказала, что их не будет!» «Лыж не будет?» — спросил у меня муж. «Не знаю, я же не физрук. Я бы не пошла». Я села в постели, надеясь, что когда они уйдут, лягу опять. «Так, Вася, берем лыжи. Если будете в зале, я отнесу домой». «Я не понимаю! Ничего не понимаю!» — стонал ребенок. «Вася, в чем вообще проблема?» — не понимал муж. «Опаздываем!» «Проблема! Не хочу! Не могу!» Вася зарыдал уже натурально. «Как я пойду?» «Пойдешь в лыжном костюме. Если не будет лыж, я все заберу», — сделал еще одну попытку муж. «А-а-а-а!» Вася стоял у входной двери и бил по ней лыжным ботинком. Звучало это так. «Ау-бум-бум! А-бум!» «Маша, вставай и сама с ним разбирайся». Зашел ко мне в комнату муж. Надежда лечь испарилась. «Васенька, ты только на лыжи не хочешь или вообще в школу не хочешь?» — спросила я. «Что это вообще за разговоры по утрам?» — закричал муж, размахивая лыжной палкой. Дальше мы с Васей шептались под звук ударов ботинком по двери. «В школу хочу, мне на лыжах неинтересно. Холодно, и ноги не ходят. Идешь по кругу, а зачем — непонятно», — хлюпал ребенок. «Ладно, иди так, в классе посидишь. Договорились? Будешь через раз прогуливать, ладно? Сегодня прогуляешь, а в следующий раз пойдешь». «Мама!» — уже радостно взвыл сын. «Обещаю! Буду прогуливать через раз». «Ну вы вообще!» — муж от возмущения выронил палку. Ушли. Муж вернулся, скрипя зубами. «Все дети с лыжами, одни мы без», — сообщил он мне с порога. Учительница была очень недовольна, что Вася остался в классе. «Мне было так стыдно. Как ты можешь? А что будет потом? Он вообще все прогуливать начнет? Что из него вырастет? Как он в институт поступит?» «Ему что, завтра в институт поступать?» Я сделала попытку пошутить. Шутка не прошла. «Ты делаешь из ребенка прогульщика, чтобы этого больше не повторялось. Сама его води в школу. Мне стыдно после этого учителю в глаза смотреть. Иди на работу, а?» Муж в гневе наткнулся на лыжи. Грохот стоял такой. Я быстренько убежала в душ. Пошла забирать Васю. Встретила на выходе Илью. Илья очень самостоятельный мальчик. Он сам ходит в школу, сам возвращается. Единственный из всего класса. Он не ляпает себе на рубашку оладьями за завтраком. Не выходит из туалета с незаправленной рубашкой и расстегнутой ширинкой. Быстро переодевается на ритмику и физру. И половине мальчиков помогает завязать шнурки на кроссовках. Очень серьезный. Правая рука Светланы Александровны. На него смело можно класс оставлять. Он за всеми присмотрит, приглядит. Потом отчитается по пунктам, кто что делал. Разговаривает со взрослыми, как с детьми неразумными. По-моему, он уже родился взрослым. Но мама Антона мне сказала, что у Ильи два младших брата, поэтому он такой самостоятельный, не от хорошей жизни. «Привет», — поздоровалась я. «Лыжи были?» «Здрасте». «Конечно, были», — строго окинул меня взглядом Илья. «По погоде надо смотреть. Прогнозом интересоваться. А то потом начинается: ой, я забыл, ой, я не знал. Стыдно». «Стыдно», — согласилась я. Илья кивнул и потопал домой. «Этот мальчик как скажет что-нибудь, так хоть стой, хоть падай». Дети носились по коридору после уроков. Илья чинно шел к раздевалке. «Что ты орешь?» — поймал он за руку одного мальчика. «Что, на базаре?» А когда Вася однажды потерял портфель, Илья глубокомысленно заметил: «Да если бы у детей головы отвинчивались, они бы их давно потеряли». Как-то Илюша шел и разговаривал сам с собой. «Новую пачку бумаги для рисования сегодня взял. Всего два листа осталось. Тому дай, с этим поделись. Что они, едят эту бумагу, что ли? Взял лист, нарисовал. Ничего сложного. Просят и просят». «Вась, тебя учительница ругала?» — спросила я сына, когда он вышел. «Нет. А почему она должна меня ругать?» — удивился сын. «Знаешь, мама, мне так понравилось уроки прогуливать. Нас в классе 5 человек осталось. И мы весь урок в геймбой и PSP играли. А я еще с Настей болтал. И рисовал. И даже домашнее задание в прописях написал. Так что мне почти ничего не осталось дома делать. Давай всегда на физру не ходить». «Нет, Вась, мы же договорились, в следующий раз идешь. «Ладно, ладно, я понял. Прогуливаю через раз. Я уже и физрука предупредил». 3 февраля. Девочка, которая прикидывается девочкой, и ее пес каратист. Сын пришел, сдерживая рыдание. Лег на диван, укрылся пледом и начал тихо страдать. «Вась, что случилось-то?» «Ничего», — уронил он скупую слезу. «Расскажи, я же переживаю». «Трое на одного, это же нечестно! Они на меня накинулись! Просто так! Ни за что!» «Кто накинулся?» Антон с Димой. А кто третий? Алиса! И что? Ты подрался? Нет, не успел, не смог. Опоздал. Я приготовил 10 снежков, чтобы им отомстить, а их забрали. Все, завтра в школу не пойду. Никогда больше не пойду. Так, Василий, давай сначала рассказывай. Я ничего не поняла. Мы в снежки играли. И я случайно попал Алисе в лицо, а она на меня как накинется. А потом Антон с Димой накинулись. А Алиса меня снежком умыла. Вот, видишь, след остался. Травма. На щеке действительно была маленькая царапина. «Васенька, вы же с Антоном и Димой друзья, а с девочками драться нельзя. С другими нельзя, а с Алисой можно. Она знаешь какая? Как ты». «В каком смысле?» «Она одна Антона поднять может, а если бежит, то сразу двух мальчиков опрокидывает». «А что за Алиса такая? Я что-то не помню». «Из параллельного класса». «Все равно нельзя с девочками драться. С ними договариваться нужно». «Мама, с девочками нельзя договариваться. Бесполезно. Но с Алисой можно попробовать. Она только прикидывается девочкой. И собака у нее только прикидывается собакой». «Да, про эту собаку я слышу ежедневно. И даже видела. Только не знала, что она Алисина. В породах я ничего не понимаю. Но этот пес такой же, как был у Джима Керри в фильме «Маска». Зовут собаку Брюс Ли. Отзывается он также на Шварценеггера, Джеки Чана, Джима Керри, Ван Дамма и Турчинского. Даже непонятно, какое имя ему больше подходит. Зимой в комбинезоне пес похож на Шварценеггера в костюме губернатора. Комбинезончик жмет ему во всех местах, и выглядит это очень смешно. Когда он летит за палкой, то в полете отставляет лапу, точно как каратист Джеки Чан. Он даже команду знает — карате, и поднимает заднюю лапу, как каратист. Правда, я видела такой же трюк в исполнении другой знакомой собаки, и тогда это называлось балет. Так вот, улыбается этот пес-каратист один в один Джим Керри. Да, эта собака умеет улыбаться, точнее, скалиться. Ну а на Турчинского он похож в редком и недолгом состоянии покоя. Турчинским его окрестил как раз физрук. Только на Ван Дамма я не знаю, чем пес похож. Поскольку у собаки клички не собачьи, наверное, Вася поэтому решил, что пес только прикидывается псом. Если Алиса сносит мальчиков на бегу так же, как ее собака сносит все на своем пути, то я этим мальчикам не завидую. И если у Алисы такие же бицепсы и икры, как у псины, то, пожалуй, Васю стоило пожалеть и отсоветовать давать сдачи, здоровье дороже. Я, мама, снежки в тайное место положил. «Завтра им засаду устрою», — хлюпнул решительно сын. «Ты же решил в школу не ходить». «Нет уж, пойду. Закидаю их снежками и больше не пойду». Но на следующий день Васин план рухнул. Алиса подошла к нему и сказала, что у него красивая шапка. То есть повела себя как самая наипресамая девочка. А потом взяла Васину шапку и отдала Брюсу Ли. Брюс Ли схватил ее зубами и стал мотать из стороны в сторону. Вася покатился со смеху. Он был совершенно счастлив. Такой чести отдать шапку на растерзание Брюсу Ли еще никто не удостаивался. Вася с Алисой теперь боевые товарищи. Они друг с другом готовы идти в разведку. Они и ходят на Антона с Димой. Брюс Ли — их надежный тыл. Когда эта троица появляется на школьном дворе после уроков, дети прикидываются деревьями. Кстати, шапку пришлось выбросить. 5 февраля. Пугливый спринтер с медвежьей болезнью. Новостей много. Вася перескакивает с темы на тему. Я киваю, не пытаясь разобраться в хронологии и действующих лицах. Антон и Лиза у нас главные запаздыватели. Они всегда после третьего звонка приходят. А те, кто после второго, тоже запаздыватели. А еще у нас мальчик в классе есть, Сережа Боков. Он очень пугливый. Вот учебник, например, упадет, Сережа вскакивает и бежит. А еще к нему на перемене можно подкрасться и сказать в ухо: «У-у-у!» Он тоже сразу убегает. Мы его все пугаем. Мне завтра пакет целлофановый в школу надо принести. Я его надую и хлопну. Интересно, как Сережа испугается. Он даже школьного звонка боится. Светлана Александровна не знает, что с ним делать. Он даже ее голоса боится. Она говорит: «Сережа, сдавай тетрадь», а он убегает. Но больше всего он боится свистка. Физрук сегодня свистнул, чтобы мы строились. Так Сережа рванул с места и убежал. Физрук его назвал пугливым спринтером. А кто такой спринтер? Светлана Александровна просит нас его не пугать и даже предупреждает: «Сережа, я сейчас к тебе подойду, не пугайся». Или: «Боков, сейчас звонок будет, приготовься». Светлана Александровна сказала, что в нашей школе все должны учиться на четверки и пятерки. У кого будут тройки, во взрослую школу не перейдут. Мне надоело, что у меня все берут клей и ножницы. Из-за этих девочек я ничего не успеваю. Лучше бы с одними мальчиками учиться. А еще нам надо идти на представление. В школу приходили две женщины и приглашали в театр. Завтра билеты будут. Мама, мы пойдем обязательно. Все наши сказали, что пойдут. Это такое представление про кота Гарфилда. Там еще будут всякие фокусы и песни. Денег дашь? Да, я знаю, что тебе эти представления не нравятся. Но я подумал и решил, ты можешь не ходить. Довезешь нас с папой до нужного места и иди себе кофе пей и жди нас. А мы с папой будем веселиться и все смотреть. А ты будешь волноваться, где мы застряли, почему не идем. Судя по тетрадям, у Васи сегодня был день проверочных работ сразу по всем предметам. Хорошо, что он еще этих дней не научился бояться и прикидываться смертельно больным. Впрочем, пока их и не предупреждают о проверочных, чтобы не успели испугаться. По математике Вася получил 4. Не смог решить пример, в котором надо было посчитать летучих мышей. Там одни улетали, другие прилетали. Вася всех отнял, чтобы не мучиться, а не сложил. Проверочная на отдельном листочке. Таких листочков у сына в портфеле оказалось 3. И главное, во всех одна и та же ошибка. И, соответственно, одна и та же оценка. «Вася, а какой из этих твой?» — обалдела я. «Просто я их собираю и сохраняю на память в отдельной папочке». «А выбирай, какой тебе больше нравится, они же одинаковые», — разрешил ребенок. «Нет, но, судя по почерку, вот этот твой». «Или вот этот», — начала сравнивать я. «А эти чьи?» «Да не помню я. Вот этот мне Настя на память подарила, а этот я не знаю». «Ладно, но ты верни неопознанный листочек учительнице». «У нее и так этих листочков завались, весь стол. Зачем ей еще один?» «Хорошо, тогда я его выброшу». «Нет, нельзя. На память оставь. Светлана Александровна говорит, что это результат наших трудов, а ты его в мусорку хочешь». «А почему у вас у всех одна и та же ошибка? Вы что, списывали друг у друга?» «Нет, советовались. Я дал плохой совет. Хотя у Насти совет был еще хуже. Светлана Александровна сказала, что она заячья подруга». «Чего? Чего-чего? Но это когда ты говоришь кому-то неправильно, и тот, кому ты подсказываешь, получает плохую оценку». «Медвежья услуга» это называется. «Точно. Это понос, я знаю». «Какой понос?» «Ну, мама, я когда был у бабушки в деревне, мы в заповедник ходили, и там главный лесник рассказывал про медведя». «Понос — это медвежья болезнь, а услуга — это ваш случай». «Бедный медведь. А почему его именем все называется?» «Не помню. Не знаю», — замямлила я. «Садись! 2!» — воскликнул радостно сын. Еще они писали диктант. Вася получил 3-5. 3 — за грамотность, 5 — за разбор предложений. «Тройка — это плохо. Ты разве не знаешь, что имена пишутся с большой буквы?» «Знаю, конечно. Мам, я вообще не понял, почему 2 оценки». «Потому что 3 за ошибки, 5 за теорию». «Ну и поставила бы сразу 4». «Нет, смысл в том, чтобы ты понял, за что тройка, за что пятерка». «Ой, да ладно. Все равно Светлана Александровна говорит, что у меня голова светлая». «Только она так и Антону говорит, а у него голова черная». «Вася, светлая голова — это не цвет волос, а содержимое головы. Светлая — значит, умная, сообразительная. А у кого рыжие волосы, у того какая голова?» 8 февраля. Такой футбол нам не нужен. «Мама, это не физкультура, а цирк», — заявил Василий. Лыж не было, но был футбол. И знаешь, как мы играли? Так никто не играет. 11 девочек против 6 мальчиков. Кто так играет? Скажи мне, кто? Эти девочки бегают туда-сюда и толкаются. Финты делать не умеют. Что такое пас, не знают. Мы им 8 голов забили, они даже не расстроились. Вот если бы нам 8 голов забили, мы бы очень расстроились. И чего ты возмущаешься? Так наш учитель по физкультуре, он же мальчик, расстроился за девочек и стал играть в их команде. И сразу нам 3 гола забил. И кто победил? Мы, конечно, 8-3. Но физрук, он же учитель. Вот Антон хотел ему подсечку сделать и не попал, сам свалился. Мы втроем у него мяч пытались отнять. Антон держал за футболку, а мы с Димой отнимали. Нет, я в такой футбол играть больше не буду. А ты знаешь, что есть женские футбольные команды? Знаю. Так они же девочки с девочками играют. Вот и пусть играют, бегают, визжат и толкаются. С мальчиками им нечего делать. Их только физрук может спасти. Они даже не понимают, что руками играть нельзя. 3 пенальти мы били. 3! А они все равно руками играют. А наша новенькая девочка, она вратарем была, вообще мяча боится. Он летит, а она не ловит, а отскакивает. У вас новенькая девочка в классе? И когда она пришла? Ну, не помню. Через неделю после нас. Тогда, еще в начале. Какая же она новенькая? Она старенькая. И как ее зовут? Не знаю. Ее все новенькой называют. Она вообще странная какая-то. Почему? Ну, вот мы рисовали, что хотели. Так она нарисовала на весь лист сердечко, а наверху трактор. Где она видела, чтобы трактор в небе летал? Где? Может, это облако в форме трактора? Сама ты, мама, облако. Ты что, тоже новенькой была? Была. Несколько раз. И такая же странная? Наверное. Ты мне лучше скажи, почему у тебя опять 3 по-русскому? Потому что у меня по математике 5. Какая связь? Никакой. Кстати, у нас Никита болел, а его мама не приходила за домашним заданием. И что? Ты тоже не приходи, когда я заболею. Ладно, садись делать уроки. Нет, не сейчас. Я еще поиграть не успел. Сейчас. Потом нужно будет на тренировку собираться. Нет, не хочу сейчас. Как мне это надоело, если бы кто знал. Буду, не буду. Вася, всему свое время. После тренировки уроки поздно делать. У тебя есть сейчас 40 минут. Садись и быстро все сделай. Нет, не хочу. Тогда вечером не будешь смотреть мультики. Ну и пусть. Не буду. Вася, вечером ты будешь кричать, что хочешь смотреть мультфильмы. Это будет вечером. Сколько можно? Почему ты все время споришь? Уже давно бы сел и все сделал. Больше времени на разговоры тратим. Ты же работаешь по вечерам, когда я спать ложусь. Почему я не могу поздно делать уроки? Потому что у тебя голова будет болеть. Не будет. Это замкнутый круг. Я произношу гневные речи про то, что сын уже взрослый и должен уметь рассчитывать свое время. Сыплю любимыми сыном пословицами. «Сделал дело, гуляй смело. Делу время, потехи час». И что? И ничего. Не буду, и все. Я не знаю, как он соображает в школе, но дома сын не соображает. Особенно тяжело с тетрадью по математике, с уже написанными заданиями на печатной основе. Вася не понимает, что от него хотят. Начерти отрезок короче данного на 2 сантиметра. «Мам, я не понимаю», — зовет он. «Начерти на 2 сантиметра короче этого», — перевожу я. «А где?» «Под ним». «Точно?» «Точно. Мне так все равно, где он начертит, хоть сбоку. Но в школе другие требования. Надо отступать от полей на 2 клеточки, а не на 3. Не делать больших пропусков в тетради. У Васи вся тетрадь в вопросительных знаках на месте пропусков. 9 февраля. Педикулез, или как наслать на родителей санэпиднадзор. Ребенок опять принес домой вшей. Мало того, еще целый день скандалил. Уроки делать не буду, ошибку исправлять не буду, читать не буду, вообще ничего не буду. Экспроприировала геймбой. Вечером намылила ему голову специальным шампунем и велела сидеть ровно, руками голову не трогать, к диванной подушке не прислоняться. Заодно решила ногти сыну подстричь. Но у Васи зачесалась голова. Отложила ножницы, стала чесать. Все, больше не чешется. Помыла руки и опять взялась за ножницы. Вася, пока я бегала в ванную, успел-таки прислониться к подушке. У него опять все зачесалось. Я начала тихо подвывать. Отложила ножницы, сижу, чешу ему голову. «Левее! Правее! Нет, сюда немножко выше! Мама! Я говорю левее, а не правее!» — командует ребенок. В этот момент звонок в дверь. Муж пришел. Я с мыльными руками, Вася кричит, что у него опять чешется. «Что это такое? У нас что, война? Мы в окопах? Иди срочно в школу!» — закричал муж, оценив мизансцену. «Пусть они школу на карантин закрывают, пусть проводят дезинфекцию, пусть найдут того ребенка, от которого это идет. Нет, надо менять школу, найти такую, в которой нет вшей. Вы какое полотенце брали? Надо все прокипятить». «Может, сразу все сжечь?» — пошутила я. «Ура!» — поддержал ребенок. «И тетради, и мой портфель». «Нет, портфель не надо, он мне нравится». «У нас еще есть этот шампунь? Что-то я тоже чешусь», — сказал муж. «Ты же только вошел». «Я Васю в школу отводил, а у тебя голова не чешется?» «Нет». «Помой для профилактики». «Сомневаюсь, что вши поддаются профилактике. Это же не грипп». «Нет, в школу надо сообщить. Второй раз за год». «Мама, давай смывать, у меня тут в глаз попало», — закричал Вася. «Надо что-то делать. Так нельзя это оставлять», — заладил муж. Пришлось пересказать ему, что говорили на общешкольном собрании. Выступала врач. Сначала говорила о проблеме гриппа и необходимости прививок. Мол, все понимаем, поликлиники, врачи частные, центры медицинские. Но принесите хоть карту нам для отчетности. Все кивали и слушали без особого интереса. «А теперь давайте поговорим о проблеме педикулеза», — сказала врач. И все оживились. Такая проблема есть. «Я вас сейчас научу распознавать вошек. Если волосы светлые, то вошка темная, и наоборот. Если вы стряхиваете волосы, и гнида не падает, то стоит обратить на нее внимание, значит, это не перхоть. Вот купаете ребеночка, смотрите вошек. Мы тоже смотрим, от родителей сигналы поступают. Тактично смотрим. Детки же, они смышленые. Мы же никогда не скажем, что что-то нашли. Вызовем из класса под любым предлогом. Всегда стараемся, чтобы аккуратно было. Но вы, родители, тоже нам помогите. А то ведь вот какой случай был. Бабушка одного мальчика написала жалобу в санэпиднадзор. Санэпиднадзор пришел и нас оштрафовал. А протокол составил на ребеночка. Разве ж так можно? И вам, и нам неприятности. Ну, нашли вошку. Подойдите, скажите тихонечко. Мы вашего ребеночка почаще посмотрим. А то сразу жалобу. Бабушка так говорит: «Доктор, я вас посажу». И ведь бабушка такая приличная с виду. Теперь любой может доктора посадить. Но ведь мы с вами одна большая семья. Зачем же сажать члена вашей семьи? Я старый доктор, многое видела, но такого никогда не было. Так вот, мы смотрим деток по графику. После каникул обязательно. Сегодня лично все головы пересмотрела. Ни одного случая не выявлено. «А почему вы школу не дезинфицируете?» — встала с места одна родительница. «А если в классе 3-4 случая? Надо же как-то мыть». «Мы моем, и раздевалки, и коридоры, все делаем». «Так может, на карантин закрыть?» — спросила другая мама. «Если 15 случаев выявлено, то тогда закрываем». «Тогда надо чаще обрабатывать», — крикнул с места папа. Завязалась дискуссия. Врач рассказывала про графики и приказы. «И что с тем мальчиком стало?» «И я не поняла про протокол», — тихо спросила меня мама, сидящая рядом. «А что такое педикулез?» — повернулась к нам другая родительница. Совсем молоденькая, испуганная. Я ничего не поняла, о чем она говорит. «Я из Артека вшей привезла», — подключилась к нашему шепоту еще одна мама. «Да раньше детям головы уксусом мыли. В советское время такой проблемы не было. — сказала бабушка. «Что вы такое говорите? Всегда было, и никаким уксусом не мыли». «Если вы считаете, что мы поступаем неделикатно», — продолжала тем временем врач, — «то вы не правы. Мы, между прочим, имеем право вызвать вам на дом санобработку из ДЭЗа. Мы же этого не делаем. А вы даже не представляете, что это такое. И потом, ну ничего такого страшного, каждый год бывают эпидемии. То мыши разводятся, то крысы, то тараканы. Теперь вот вши. На следующий год еще кто-нибудь разведется». «Что у них мыши в школе бегают?» — спросила шепотом мама рядом со мной. Ей никто не ответил. Вот все это я и рассказала мужу. Он кивнул и больше не требовал что-то делать. Видимо, испугался Деза с доставкой на дом. Или решил, что вши — меньшее зло по сравнению с мышами. 25 февраля. Народный хорал. Позвонили из родительского комитета. Спрашивали, нужно ли нам классное родительское собрание. Я сказала «да», потому что варианта «нет», судя по голосу звонившей бабушки, не предполагалось. Ничего не могу с собой поделать. Волнуюсь, хотя волноваться должен был Вася. Тот, наоборот, был настроен решительно. «Мама, скажи Светлане Александровне, что эти девчонки мне надоели». «Какие девчонки?» «Все! Они меня замучили». «Чем же?» «Всё время все болтают, говорят всякие глупости и пристают. Надоели». «Ладно, я пошла». Собирались тяжело и долго. Светлана Александровна проверяла тетради и с каждой минутой мрачнела. Я ее понимаю. Вставать ни свет ни заря, а времени уже 6:30. Родители вряд ли разойдутся раньше 8. Еще кто-нибудь задержится, чтобы в индивидуальном порядке спросить, как там мой. Я забилась на Васину последнюю парту и уткнулась в учебник по развитию логики. Из трех задач решила одну. И ту, чисто случайно. «Так, давайте начинать», — встала из-за стола Светлана Александровна. Ее тон не предвещал ничего хорошего. Я сползла поглубже под парту, на всякий случай. «Вот так вы относитесь к вашим детям», — Светлана Александровна грозно обвела взглядом собравшихся. «Нас сидело человек 8. Вот и дети также на уроки ходят. 2 дня ходят, неделю нет. Все, без справки от врача пускать не буду. У нас же темы новые. Суммы, разность, числительные. Я же не могу на одном месте топтаться». «А разность — это что? Я уже не помню», — спросил тихо папа. «Это вычитание», — подсказала ему мама. «Значит, что я хочу сказать? Все плохо. Конец 1 класса», — продолжала Светлана Александровна. «Осталось учиться 2 месяца. На следующей неделе начинается русский язык. По математике переходим на 2-й десяток. А как мне все это начинать? Скажите». «Половина класса читают по слогам. Все, ну почти все считают на пальцах. У них от зубов уже должно все отскакивать, и они еще думают. Месяц висят карточки ча-ща, чу-щу. И что? Пишут через я и ю. Про жиши я вообще не хочу вспоминать. Сколько можно писать шишка через «ы»?» «Что, все?» — пискнула со второй парты мама. «Все!» — отрезала Светлана Александровна. Мама опустила голову. «А что делать с тестами? Ведь элементарного не знают. У нас олимпиады пойдут. А они не знают, кто написал красную шапочку». «Андерсон?» — спросил с места тот папа, что не помнил про разность. «Сами вы Андерсон!» Окончательно разозлилась Светлана Александровна. Мы все с ухмылкой посмотрели на этого папу. «Я знал, просто забыл. После работы же», — оправдывался он. «Учите авторов и произведения. Так, пошли дальше. Портфели не собраны. Что это такое? Спрашиваю, где твоя тетрадь? И что вы думаете, они мне отвечают? Мне мама не положила. Научите их собирать портфель. Вот у нас тут Катя сидит. Она же не канцелярский магазин. Да, у нее всегда все есть про запас. Но полурока — дай линейку, дай карандаш. Куда это годится?» «Да, и на нас все жалуются. Самый недисциплинированный класс». «Пока не забыла. Сейчас зачитаю список хорошо танцующих детей. Они будут танцевать на празднике «Танец ромашек». Ромашкой нас не выбрали. Я совсем поникла. Вот что я вам скажу. В классе нет ни одного отличника. Если с математикой хорошо, то с русским плохо. Или наоборот. Вы работаете, времени нет. Но если бы вы посидели с ребенком первый класс, во втором было бы легче. А вы будете пожинать плоды. Я даже думать боюсь, что будет во втором классе с успеваемостью. Там же таблица умножения. «Я, начиная с шести, уже не помню», — сказала мама, сидящая передо мной. «Придется учить?» Светлана Александровна ее услышала. «Да, придется. А вы как хотели? Всю школу дважды два — четыре? А дециметры сейчас пойдут?» «Это по физике? Не рановато ли?» Сделал еще одну попытку папа, получивший два за разности Андерсона. «Нет, это по природоведению», — пошутила одна мамаша. «Вот подлиза». «Так, еще один вопрос», — посмотрела в листочек с записями Светлана Александровна. «Нужен номер к 8 марта. Ребенок с родителем должен выступить вместе. Есть желающие?» Желающих не нашлось. «Вот в другом классе и на гитаре мама играть будет, и сценку по ролям разыгрывать. А у нас желающих нет». «Что, никто на гитаре играть не умеет?» «Я на пианино могу, собачий вальс», — сказал неугомонный папа-двоечник. Все посмотрели на него уже с жалостью. «Вот рисунки задавала на каникулы», — нарушила тягостное молчание Светлана Александровна. «Шесть человек сдали». «А нужно, чтобы ребенок сам рисовал или родители могут помогать?» — спросила еще одна мама. «Можете помогать, конечно. Но вот смотрите, вдруг ваша девочка попадет на конкурс». «Это вряд ли», — сразу же оговорилась мама. «На школьный, потом на районный, и пошлют на городской, и отправят ее участвовать. Там ее посадят и скажут: рисуй». «И что она нарисует?» «Так что смотрите». «А вот скажите, как бы нам наладить информационный обмен?» — взял слово папа, которого я раньше не видела. «Нет, лучше скажите, как объяснить, какую цифру в квадратик писать, если одна пропущена?» — спросила с задней парты бабушка. «Нет», — перебил ее папа, — «про информационный обмен сначала. Был конкретный случай, отменили урок. И мой Гоша плакал, потому что не увидел бабушку». «А чё он плакал?» — не поняла бабушка с задней парты. «Потому что он чувствительный мальчик и не бегает после уроков, как некоторые», — терпеливо объяснил папа. «А то пусть бы побегал на воздухе. Все бегают», — недоумевала бабушка. «Бабушка-то ваша, небось, моя ровесница? Так я вам расскажу. Пока с больными ногами до школы дойдешь, а еще назад идти. Вы вон молодые, и то за сердце хватаетесь. А мы? Нам что, в гроб ложись и помирай?» Папа закатил глаза. «При чем тут гроб? Вы вообще о чем? У нашей бабушки ноги не болят», — сказал он. «Скоро заболят. Не ноги, так сердце. Не сердце, так давление». «Ой, подождите вы со своими болячками», — возмутился папа. «Меня интересует, почему в школу перестали пускать». «Про болячки ему неинтересно», — буркнула бабушка. «Мой зять такой же. Эгоист». «В школу пускают по предъявлению паспорта», — объяснила Светлана Александровна. «Перепишут ваши данные и проходите». «А если я не хочу показывать свой паспорт?» «А вам есть что скрывать?» Подключилась к разговору мама рядом со мной. «Дело же не в этом. Я предлагаю написать коллективную жалобу директору. Пусть прекратит этот беспредел. Почему я должен отчитываться перед этим охранником? У него вообще четыре класса образования». «А ты больно грамотный, как я погляжу», — перестала сдерживаться бабушка. «Жалобу он напишет». «Да я сейчас тебе такую жалобу устрою. Правда, женщины?» Бабушка оглядела родительниц, мы закивали головами. «Нет, когда собирается больше четырех человек, собрание превращается в народный хорал», — завелся папаша. «Сам ты хорал!» — уже кричала бабушка. «Все это сделано из соображений безопасности», — взяла слово активистка родительского комитета. Светлана Александровна погрузилась в проверку тетрадей. «У нас демократическая страна. Так давайте пользоваться нашими законными правами». Папа уже встал и повернулся лицом к собравшимся. «Я предлагаю решить вопрос конструктивно. Давайте сделаем личные пропуска с фотографиями детей и родителей. Не пропускать в школу, прямое нарушение основных прав и свобод человека. Ты что, на работе не наговорился, соколик? Тебе больше пообщаться не с кем? Или тебя никто больше слушать не хочет? Ласково спросила бабушка. С вами я вообще не собираюсь поддерживать беседу, отрезал папа. Знаете, такие правила действуют и в других школах, сказала активистка. И в Америке жесткая система. Меня не интересуют другие школы, сорвался на нервный фальцет папа. И не надо рассказывать мне про Америку. Вы там хоть были? Вы вообще, кроме Турции, что-нибудь видели? А вот это вы зря, сказала активистка. И посмотрела как-то недобро. Но вспомните Норд-Ост, Беслан, тихо сказала еще одна мама. Показать паспорт не так сложно. Ой, начинается дешевый популизм, вздернул плечами папа. Я говорю о том, что мой Гоша плачет, когда бабушка не может его встретить в раздевалке. И хочу это решить. «Так, может, ему валерьяночки попить?» — сказала бабушка. «И тебе заодно». «Женщины, вас это интересует, или мы сменим тему?» — спросила активистка. Папа встал, сдвинув животом парту, и оскорбленный пошел на выход. 500 рублей на охрану сдайте!» — крикнула ему вслед активистка. «А что здесь за стих лежит на парте?» — спросила мама передо мной. «Его надо выучить. Когда сдавать?» 2 дня назад», — оторвалась от тетради Светлана Александровна. «А я ничего не знала», — расстроилась мама. «А я Лену спрашивала, почему она стих не выучила», — сказала учительница. «Она сказала, что у нее времени не было». «И чем же она была занята?» — спросила мама Лены. «Это вы у меня спрашиваете?» — удивилась Светлана Александровна. Собрание подошло к логическому концу. Все стали сдавать деньги и подходить к учительнице для личной беседы. «Что, совсем плохо?» — спрашивала родительница. «Совсем», — отвечала Светлана Александровна. И родительница отходила понурая. «Хоть что-то отвечает?» — спрашивала следующая. «Если спросишь, отвечает. И то неправильно», — выносила приговор учительница. «Скажите мне что-нибудь хорошее», — подошла я, когда дождалась своей очереди. «Он у вас математик, не гуманитарий. По русскому 3. «Странно». «Вот и я удивляюсь». «Ничего, дойдем до дециметров, там посмотрим. Может, и не математик», — обнадежила меня учительница. «И все? Совсем больше никаких знаний?» «Ну...» «Он единственный знал, кто построил Санкт-Петербург», — сказала, подумав, Светлана Александровна. 26 февраля. Теория вероятности в действии. Не удержалась и устроила сыну проверку знаний, помня о вчерашнем позоре. «Вася, кто написал красную шапочку?» «Ты? При чем тут я? Ты все пишешь и пишешь, за это время могла и шапочку написать». «Вася, подумай, ты же знаешь», — заламывала я руки. «Пушкин? Нет, зарубежный писатель». «Не знаю». «Знаешь, подумай, вспомни». «Не помню». «Шарль Перро». «Да?» — искренне удивился Вася. «А кто придумал Чебурашку?» — сделала я еще одну попытку. «Пушкин?» «Нет, не Пушкин». «Шишкин?» «Какой Шишкин? Вася, нет такого писателя. Точнее, он есть, но не детский, и вы вряд ли будете его в школе проходить». «А почему тогда его портрет висит?» «Это портрет художника, он картины рисовал». «А кто Чебурашку придумал?» «Шарль Перро». «Васенька, ты издеваешься?» «Успенский, помнишь?» «Нет, не помню». «А кто про старика и золотую рыбку написал?» «Успенский». «Нет. Вася, не пугай меня». «Шишкин? Сам ты Шишкин. Пушкин написал». «Мама, ты издеваешься, что ли?» «Это ты издеваешься. Ты в 4 года знал больше писателей, чем сейчас. У меня в 4 года мозги были моложе. Скоро я вообще ничего помнить не буду». «Ладно. А кто написал Винни-Пуха?» «Мам, скажи сама, а то время теряем». «Алан Милн». «Чё?» «Ничего. Дисней». «Что Дисней?» «Не знаю, просто Дисней. Не подходит?» «Я вспомнил случайно». «Дисней мультик создал. И не он сам, а его студия. Ну вот, значит, я угадал. Надо знать, а не гадать. Нет, мама, есть такая теория, не помню, как называется. Короче, можно угадать правильно. Нет такого слова «короче», а теория называется «вероятности». Кто написал сказку о мертвой царевне и семи богатырях? Пушкин. Правильно. Теория вероятности в действии. О, Боже. 28 февраля. Девочки совсем ку-ку. «Мама, а ты знаешь, что есть такой праздник, когда только девочек поздравляют?» — сказал мне мой сын-первоклассник Вася. «Приходи в пятницу в школу к третьему уроку, я тебя вместе с девочками поздравлю». «И что вы будете делать?» «Я точно не помню, но учительница сказала, что надо поздравить мам, бабушек и девочек. Открытку сделать красивую и рисунок. Сделаешь?» «Я?» «Ну да. Я же сам не смогу всякие цветочки клеить и бабочек из бумаги рисовать, как нам сказали. Я же мальчик. Но рисунок хоть сам нарисуешь?» «Мама, ты подумай. Я что тебе нарисовать могу? Рыцарей, сражения, дракона?» «Хорошо». «Нет. Для праздничного рисунка плохо. Нам учительница по ИЗО сказала, что нужно маму нарисовать. Красивую. А тебя я рисовать не могу. Ты же не рыцарь. Ну, нарисуй солнышко, дом, дерево. Мама, я что, младенец? А девочек вы как будете поздравлять? Так же, как они нас на 23 февраля». Всем мальчикам тогда подарили пеналы и календарики, что они расценили как плевок в душу. Девочки читали стихи. По очереди. Несколько девочек забыли на партах напечатанные листочки со своими словами, и за них пришлось читать учительнице. А Лиза, у которой был самый главный и самый большой кусок текста, вообще заболела. «Мам, может, вообще не пойдем в школу на этот праздник?» — подумав, спросил Вася. «Там делать будет нечего. Физру же отменят. А что там делать без физры? Да, и еще учительница велела тебе подумать». «О чем? «Понимаешь, там нужен номер для концерта, чтобы ученики вместе с родителями выступали. Например, ты играешь на гитаре, а я пою. Или наоборот». «Но ведь ни ты, ни я не умеем играть на гитаре». «Вот и я про то же. Значит, мы подумали и решили, что не будем участвовать. Я так и передам». «Подожди, подожди. Но мы можем на фортепиано сыграть в четыре руки». «Да, только отбирать номера для концерта будет учительница музыки. Ты думаешь, ей понравится, как мы с тобой играем у козы рогатой?» С явным намеком на неминуемый позор спросил Вася. «Та мама, которая на гитаре умеет, про ежика с дырочкой в правом боку сыграет. А их папа будет свистеть. Наш папа будет свистеть про козу?» «Боюсь, что не будет». «Вот и я так думаю». «Ну все, мы решили. Я тебя рисовать не буду. Открытку ты мне для школы сделаешь. Коза в пролете. В школу не идем. Отлично, мы, мама, с тобой придумали». «Вася, что значит в пролете? Кто так говорит?» «Учительница по танцам, учительница по музыке. Нас отбирали для танца ромашек. Кого не взяли, те в пролете. «А тебя взяли?» «Нет, конечно, какая из меня ромашка? Никакая». Вася не скрывал своего счастья. «Скажи прямо. Ты не хочешь поздравлять девочек?» «Не хочу, потому что эти девчонки совсем ку-ку». Вася покрутил пальцем у виска. 5 марта. Пища для мозга. «Вася, садись делать уроки», — прошу я. «Не сейчас, я сейчас занят», — отвечает сын. Невозможно засадить ребенка за уроки. При этом он раскусил, что если сидит и валяет дурака, то я начинаю злиться, а если занят делом, то с уроками можно подождать. Сын рассматривает энциклопедии, собирает магнитный конструктор. Не придерешься. А тот неудачно плюхнулся на диван и ударился головой об стену. Звонко и больно. «Не могу уроки делать, у меня голова болит», — сказал он мне. «Уже прошла давно». «А ты попробуй так стукнуться, а потом садись работать. Много ты напишешь?» — обиженно заявил ребенок. «Мне в последнее время тоже работать не хочется, о чем я всем сообщаю. Лежу на диване и читаю книги». Вася делает то же самое. И говорит, что у него тоже не пишется русский. Тогда, после удара головой, я ему разрешила не делать уроки. Жалко все-таки. Так на следующий день Вася занялся членовредительством. шел по коридору и вмазался плечом в угол. «Рука болит, писать не могу», — доложил он. «Ты же левый ударился, а пишешь правый», — не поддалась я. «А-а, понятно», — понял свой просчет сын. «Значит, надо правый». Вася пошел по коридору, вдруг вскинул руку и шлепнулся на попу. «Ай-яй, моя рука!» — схватился он уже за правую руку. «Вася, перестань, ты же на попу свалился. Я видела». «Жаль», — сказал сын, бодренько вставая. «Я, между прочим, есть хочу». «Ладно, пойдем накормлю. А после этого уроки». «Хорошо». Вася съел две котлеты с картошкой, салат, выпил сок. «Что-то я не наелся», — заявил он. Принесла булку. Вася съел булку. «А яблочко?» Принесла яблоко. Съел яблоко. «Все? Наелся?» «Нет. А что еще есть?» «Вася, ты сейчас лопнешь». «Нет, не лопну. Хочу греночек». Принесла гренок. На второй гренке сын сломался. «Нет, мама, я решил, что это не выход». «Какой выход?» «Ну, есть, чтобы уроки не делать. Не могу больше». «Конечно, не выход. Иди уроки делай». «Не могу. У меня мозг пищу переваривает, я отупел». «Вася, ну сколько можно? Почему как делать уроки, так проблема?» «Это у всех так, мам», — философски заметил сын. «Я не хочу, как у всех. Я хочу, чтобы ты быстро делал уроки и получал хорошие отметки». «Мама, это же скучно. Нам с тобой тогда и поговорить будет не о чем». 7 марта. Мальчик-колокольчик. Все, у меня проявился синдром обиженной родительницы. Я уверена, что Васе занижают отметки. Например, уравнение он решил правильно, а записал не так, как нужно. Ставит 4. Или по-русскому. Да, не может ребенок написать классная работа с 2 «С». Да, я понимаю, что уже в 20-й раз не может. Но ведь он же исправляет. Ему вообще нравится искать ошибки и исправлять их. Наверное, это моя вина. У нас игра такая. Я пишу слова неправильно, а он ищет ошибки и ставит мне оценки. Так мы выучили написание ЧН, ЧЛ и мягкого знака. Так вот, в тетради он тоже пишет сначала неправильно, а потом исправляет. Вся тетрадь в зачеркиваниях. За это ему ставят в лучшем случае 3. Конечно, сложно прочитать, что он там понаписал, если не видеть перед этим текста в учебнике. Но я это списываю на почерк. Мой почерк тоже никто расшифровать не может. Или в проверочной Вася делает даже то, что не нужно. Не только чертит отрезки, а еще и решает, насколько один больше другого. А это ошибка. Никто же не просил вычислять, просили только начертить. 2 помарки — 4, а у нас их 15. Ну и что? В общем, я считаю, что оценки нам снижают ни за что. И вообще Вася самый умный. Муж сказал, что это несправедливо, и нужно идти к учительнице разбираться. Иногда мне кажется, что он в школе не учился. Зато у Васи обнаружилась фотографическая память. Им задали выучить наизусть стихотворение «Зима недаром злится». Вася прочел его 2 раза и рассказал без ошибки. А я поняла, что старею. Память не к черту. Вася заставила меня учить, а потом исправлял ошибки. На 3-м куплете меня заклинило. «Вася, я не помню», — призналась я. «Да, мама, тяжело тебе жить с такой памятью», — пожалел меня сын. Вечером муж на радостях подсунул сыну Пастернака. Снег идет. Вася прочел, но учить отказался. Муж расстроился. А еще они готовятся к празднику прощения с букварем. Вася сказал, что он ничего делать не будет, а только звонить в колокольчик. Потому что ему не дали петь песню, читать стихи и танцевать. Причем он совершенно не расстроился, даже обрадовался. «А ты в школе что делала? Тоже в колокольчик звонила?» — спросил Вася меня. Свой праздник букваря я хорошо помню. Надо было дома сделать корону из картона на голову. Мне досталась буква «К». Делать должна была мама. Маме корона никак не давалась. Буква «К» была похожа на что угодно, только не на букву. А я хотела красивую, яркую. А мама мне сделала кривенькую, косенькую и зеленую. Другой краски в доме не нашлось. А еще нужно было выучить любой детский стих. Маме было неинтересно учить про первую учительницу или первую книжку. Поэтому она выучила со мной Есенина. «Дай, Джим, на счастье лапу мне». Я прочитала стих, поправляя корону, которую мама закрепила мне на голове с помощью канцелярской скрепки, а в конце залаяла и завыла на луну, как Джим. Хлопала мне только моя мама. Собственно, это ее была идея полаять в конце, чтобы добавить драматизма. Поскольку все сидели с застывшими улыбками и молчали, я решила, что выступление не закончено, и надо заполнить паузу. «Есенин пил и гулял», — громко сказала я. «У него было много женщин. Без этого стихов не напишешь. Одна из них, балерина Дункан, умерла. Ее шарф попал под колесо кареты, и она задохнулась. Это стихотворение про собаку. Некоторые люди любят собак больше, чем людей. Их можно понять. Люди — сволочи». Я поклонилась, потеряв корону, и медленным шагом спустилась с лестницы. Про Дункан и людей-сволочей мне мама рассказала. Так, для общего развития. Ярче меня выступил только мой одноклассник Женька, который одновременно бубнил стих, ковырял в носу и переминался с ноги на ногу, потому что хотел в туалет. И все гадали, успеет он стих добубнить или нет. Не успел. На середине куплета убежал за кулисы. В общем, после того праздника мне не доверяли выступать с сольными номерами. Зато ставили объявлять, чему я была очень рада. Не нужно ходить в дурацкой короне, а можно завязать огромные банты. Я себя ощущала главным человеком на концерте. У меня была специальная красная папочка, в которой была записана очередность номеров. Мне казалось, что все зависит только от меня. Если объявлю, то они выступят. А если не объявлю, то нет. Кстати, мои одноклассники считали так же и подхалимничали напропалую, что добавляло мне радости. Может, Вася тоже сказал что-то не то, после чего его назначили мальчиком-колокольчиком? Да, тут выяснилось, что на музыке его просят не петь. Он не поет, а гудит. Это очень странно, потому что Вася занимается музыкой два раза в неделю. И слух у него, если верить преподавателю по музыке, абсолютный. Дома Вася поет чистенько, а в школе гудит. Все на одной ноте. А еще он сказал учительнице, что она фальшивит, когда играет. Заявил уверенно. Боюсь, что он был прав. Но учительнице было, наверное, не очень приятно. С урока его выгнали в два счета. Если так пойдет дальше, то мы в школу не будем ходить. До этого его выгнали с дополнительного урока развития логики. Что он там заявил, не знаю. А Вася не признается. 14 марта. Знинае Сали. Вчера вечером, часов в 7, Вася сказал, что завтра у него праздник, прощание с букварем. Родители приглашены. «Мне нужен колокольчик», — сказал Вася. «Я же буду звонить. Учительнице я сказал, что у нас есть». Колокольчик у нас был, но Вася так активно им пользовался, что у него отвалилась эта фиговина, которая звонит. Язычок. «Вася, он же не звонит», — сказала я сыну. «Надо найти колокольчик. Я же не могу без него», — строго сказал Вася таким тоном, что было понятно. «Вынь да положь ему колокольчик». «А еще мне нужны костюм и галстук. Учительница велела». Я выпучила глаза. «Она сказала, что хотя бы галстук», — добавил сын. Позвонила мужу на работу. Звоню я ему редко, поэтому он испугался. «Что случилось?» — спросил он. «Нам срочно нужны галстук и колокольчик», — сказала я таким тоном, что мужу стало сразу понятно. «Вынь да положь». «Но я не могу прямо сейчас. Я на работе», — замямлил муж. «Детский мир работает до 9. Успеешь». «И где я там колокольчик буду искать?» — спроси у продавщиц. «Вообще-то Олег собирает колокольчики. Может, ему позвонить?» Олег — друг мужа. Он-то и подарил нам колокол из своей обширной коллекции. «Нам нужно к завтрашнему дню». «А почему ты раньше не сказала?» «Потому что только что об этом узнала». Муж выдохнул и сказал, что сделает все возможное. Весь вечер я обзванивала знакомых и спрашивала, нет ли у них случайно под рукой колокольчика. Знакомые дружно тупели. Первый вопрос. Какого колокольчика? Приходилось объяснять, что это такая штука, которая звонит. Второй вопрос. А тебе зачем? Я рассказывала, что Вася у нас на празднике мальчик-колокольчик, только без колокольчика. Знакомые офигевали окончательно и говорили, что чего-чего, а колокольчика нет. В результате я за вечер поговорила даже с теми людьми, с которыми не созванивалась примерно год. Уже потеряв надежду, я позвонила Кате, которая у нас убирает. Катя обладает редким даром. Она из подручных средств может сделать нужную вещь. Последний раз она оторвала от шкафа ручку и привинтила ее к холодильнику, у которого ручка оторвалась, решив, что ручка на холодильнике важнее. А еще Катя не задает лишних вопросов, за что я ее особенно люблю. «Катя, у тебя нет колокольчика?» — спросила я. «У тебя стоит на полке», — ответила Катя будничным тоном, как будто каждый вечер в 11 ей звонят и спрашивают про колокольчики. «Там оторвалась эта штуковина», — заныла я. «Я знаю. Она лежит в корзинке в коридоре. Что ты ноешь? Возьми и привинти». «Нет, в корзинке. Но возьми гвоздь или шуруп, проволоку и сделай новый язычок». «Катя, ты гений!» «Я знаю. Давно страдаешь?» «Весь вечер. Ну и дура». Когда я приделала к колокольчику конструкцию из шурупа на проволоке, нашелся настоящий язычок. Он лежал там, где сказала Катя, только я его не заметила. Отвинтила шуруп и прилепила язычок. «Вася, у тебя будет колокольчик!» — закричала от восторга я. «Самый лучший! Самый громкий!» «Спасибо, мамочка!» — чуть не расплакался от счастья сын. С работы пришел муж. «Галстук купил, еле успел», — сказал он. «Ну, слава богу». Утром Вася стоял в белой рубашке и синем новом галстуке в тонкую полоску под джемпером. Муж им явно любовался. «Может, все-таки надо было костюм купить?» — спросила я. «Все будут в костюмах». «Это кембриджский стиль, классический», — обиделся за ребенка муж. «Вася, не забудь, колокольчик у тебя в портфеле», — напомнила я. Праздник начинался в 11. Пошла пораньше, чтобы занять место. Взяла фотоаппарат. Наконец, на входе в актовый зал появились дети. Их построили по парам. Вася стоял первый, с Лизой. Все девочки были в красивых бальных платьях, туфельках, с цветами в волосах. Вася себе не изменил. Белая рубашка торчала из штанов. На рукаве пятно. Я не удержалась, вскочила с места и побежала поправлять. «Я же тебе говорила, заправься», — сказала Лиза и помогла мне запихнуть рубашку в брюки. «Галстук поправь», — велела она, и сама стала поправлять ему галстук, как родному мужу. Зашли под музыку, стали рассаживаться. Вася сел с Димой наискосок от меня впереди. Прямо передо мной села завуч начальной школы с учительницей. Мальчик, сидевший рядом, испугался такого соседства и стал отползать, но его не пустили одноклассники. Мальчик стоял и в панике искал свободное место. «Садись, начинается!» — дернула его за руку завуч и усадила рядом с собой. Мальчик сел и затих. Начинали с песни. Певцы выстроились на сцене и с серьезными лицами начали петь. Учительница музыки знаками показывала, что надо крутиться, улыбаться и качать в такт головой. «Улыбаемся!» — крикнула с места завуч. Дети дружно заулыбались. «Ручками машем все дружно!» — крикнула опять завуч. Дети замахали руками, кто как мог. «Ты тоже маши и пой!» — сказала завуч своему несчастному соседу. Мальчик лихорадочно замахал руками. На сцене тем временем мальчик пихал локтем девочку. Поскольку они размахивали руками кто вправо, кто влево, девочка заехала мальчику по голове. Тот, продолжая петь, как бы случайно врезал ей в ответ. Девочка пихнула мальчика локтем. Мальчик наступил ей на ногу. Так они и пихались до конца песни. Следующими вышли чтецы. «Вася, Вася, иди скорее!» — зашептала ему Лиза. «Вася, где твой колокольчик?» — спросила громким шепотом учительница. «Я его в портфеле забыл», — с ужасом осознал ребенок. «Ну иди так, без колокольчика», — велела учительница. «Просто по сцене пробежишь». Вася с ногами забрался на стул, свернулся клубочком и зарыдал, не в голос. Сотрясался плечиками. Я пыталась прорваться к сыну через ряд родителей, но на моем пути вырос папа с фотоаппаратом. Завуч была ближе. Она кинулась успокаивать Васю. Я замерла. Надеялась, что Вася, который не любит, когда его успокаивают чужие люди, не даст ей рукой в живот. Но сын еще крепче свернулся и продолжал рыдать. «Что вы стоите? Ничего же не видно!» — сказала мне мама. Я села, потому что над Васей стояла завуч, подружки Настя и Лиза и друзья Антон с Димой. Настя гладила Васю по голове. Завуч что-то говорила, а Антон отрывал Васины руки от лица. Спереди Илюша, который у них самый послушный и рассудительный, тоже не удержался и стал успокаивать. «Что ты расстроился? Подумаешь, номер. Вышел на сцену, прошел один раз с колокольчиком, и все. Нашел из-за чего плакать. У тебя еще столько таких выходов с колокольчиками будет. Учителя опять какой-нибудь праздник придумают. Сиди и смотри, как другие мучаются. А ты зритель, тебе хорошо». Вася продолжал тихо рыдать. На сцену никто не смотрел. Все смотрели на Василия, и всем его было жалко. «Ну, дали бы ему другой колокольчик, тоже проблема», — пожалела его чья-то бабушка. «Точно. И вообще, почему одни дети участвуют в нескольких конкурсах, а другие нет?» — поддержала ее та мама, которой я мешала смотреть. «Моя дочка тоже еще на сцену не выходила, а она и танцует, и поет. Почему ее не отобрали? Где справедливость? Все дети должны участвовать». «Вот-вот. Да где вы справедливость в этой жизни видели?» — поддакнула бабушка. Чтецы читали стихи без выражения. Им тоже было интересно, что там случилось в зале. Наконец девочка со сцены громко сказала: «И прозвенел веселый звонок». Все замолчали и посмотрели за кулисы. Девочка сказала еще раз, громче и задорнее: «И прозвенел веселый звонок». С двух сторон на сцену выбежали мальчики, человек 5, с колокольчиками. Пронеслись, трезвоня, что есть мочи, и скрылись. Номер закончился. Видимо, Вася должен был тоже так пробежать. Сын сполз под стул от страдания. Потом опять вышли певцы и стали петь про буквы. «Смотри, смотри скорее!» — сказал Антон Васе и буквально выдернул его из-под стула. Антон показывал пальцем на сцену. Дети вокруг тоже зашептали: «Смотри, смотри!» и стали показывать пальцами. Вася выполз и заулыбался. У одной из девочек задралось бальное платье. Мальчишки дружно хихикали. Девочки с мест кричали: «Платье! Платье поправь!» Певцы, которые пели алфавит, перепутали буквы и пели в разнобой. Кто «Л», кто «Н». Все девочки на сцене судорожно поправляли платье. Только та, у которой подол застрял в колготках, ничего не поправляла. Антон обрадовался, что ему удалось успокоить и развеселить друга. И когда на сцену вышли танцоры-ромашки, стал все комментировать. «Смотри, а Никита в девчачьей шапке. Вот дурак. Сейчас точно буквы перепутают, как на репетиции». Дети действительно держали буквы и в конце танца выстроились в линейку и подняли буквы над головой. «Зниная Сали», — прочитала я. Антон с Васей валялись на полу и держались за животы от хохота. «Буквы, поменяйтесь местами!» — крикнула с места завуч. Дети, толкаясь, стали меняться. Опять не получилось. «Абракадабра!» — хохотал Антон. «А что там должно быть написано?» — спросила у всех мама. «Знание — сила!» — перевела бабушка. Дети все еще пытались составить фразу. Девочка, которая держала букву «И», пыталась впихнуться хоть куда-нибудь, но дети ее отгоняли. «Тебе не сюда, туда, ты там стоишь!» «Уходите, уходите!» — махала им из зала завуч. Потом все встали на заключительную песню. Вася тоже пошел на сцену и занял место в первом ряду. Эту песню даже я знала наизусть, потому что Вася ее распевал дома на все лады. Но на сцене он так и не раскрыл рот. Ни разу. Просто стоял и молчал. Впрочем, Антон тоже не пел. Он выкрикивал окончание слов. «Школа любимая», — пели дети. «Ла, моя!» — выкрикивал Антон. На выходе из актового зала Васю с Антоном ждал их друг, Денис. «А тебя почему в зале не было?» — спросила я его. «А я не в костюме в водолазке пришел», — равнодушно ответил мальчик. «Чего я там не видел? И песни мне не нравятся. Там рифмы нет». «Давайте я вас сфотографирую», — сказала я. Фотографировать пришлось всех. Отдельно Настю с Лизой, которые не могли решить, кто первый будет фотографироваться с мальчишками. Мальчики продолжали позировать и в раздевалке. Картинно били друг друга сменкой, обнимались, садились друг на друга, тянули девчонок за платье. «Васенька», — сказала я, когда мы вышли, Ты у меня самый лучший. Я знаю. Пошли подарок покупать, чтобы я не расстраивался из-за колокольчика. Пошли. Ура! Настя, пока, мы с мамой идем подарок покупать. Несправедливо, сказала Настя. Я пела, а мама не смогла прийти, и подарок мне не купят. Больше не буду петь. Хочешь, в снежки поиграем? Снег же выпал. Остановился Вася, пожалев свою подружку. «Хочу, пока за мной няня не пришла», — обрадовалась Настя. «Настя, ты в платье», — пыталась остановить ее я. «Да ну его, оно все равно прошлогоднее», — махнула рукой девочка и залепила Васе снежком. Настя была совершенно счастлива в заляпанном грязным снегом бальном белом платье и с цветком, который болтался у нее около уха. «Настя, пошли!» — крикнула ей няня. «Не могу. Мы с Васей прощаемся», — строго сказала девочка. Они стояли голова к голове и шептались. Только когда из школы вышли Антон с Димой и Денисом, Вася неохотно отлепился от Насти и кинулся к друзьям. «Несправедливо», — выдохнула девочка. 17 марта. Преимущество галерки. «Мама, я все-таки решил, что меня нужно пересаживать», — сказал Вася. «Тебе опять девочки мешают?» «Нет, меня никак стих не спросят. Очередь не доходит». Вася сидит на самой последней парте в самом последнем ряду, у стеночки. Выучить наизусть стихотворение им задали давно. Сын его выучил и был готов отвечать. Но все рассказывали друг за другом с первого ряда. «Спрашивали сегодня?» — интересовалась я. «Нет, еще полряда осталось», — отвечал обиженный ребенок. «Хочу, чтобы меня пересадили. Антона ведь пересадили, и Лизу тоже. Они друг другу мешали». «И куда ты хочешь? На первую парту?» «Нет, только не туда. У нас там Илья сидит, прямо напротив учительницы». «Так Светлана Александровна все время ему в тетрадь заглядывает и поправляет. А когда по рядам ходит, то до меня вообще редко доходит. Я же далеко». «Где ты хочешь сидеть?» «Ну, не знаю, может, в середине?» «Ладно, тогда я схожу в школу и попрошу, чтобы тебя пересадили». Но до школы я так и не дошла, а Вася, похоже, забыл про пересадку. Стих он благополучно рассказал, получил пятерку, и необходимость что-либо предпринимать вроде бы отпала. «Нам опять стих наизусть задали», — сообщил он. «Но когда?» «Светлана Александровна сказала, что в четверг или в пятницу будет спрашивать. Я успею». «Конечно, успеешь». Но оказалось, что Вася все перепутал. Стих нужно было выучить к следующему уроку, то есть к завтрашнему дню. «Я пятерку с плюсом получил», — объявил сын. «Ты же дома не учил», — удивилась я. «Я вообще больше дома учить не буду. Пока до меня очередь дошла, пришлось этот стих 20 раз слушать. Вот я и выучил. Он мне даже надоел. Теперь я понимаю, почему Светлана Александровна много стихов наизусть знает». Она их столько раз слышала, что выучила бы, даже если бы не хотела. Как я. «Да, мама, ты не ходи в школу. Мне мое место уже опять понравилось». «Но слава богу». «А тебе твое место нравилось, когда ты училась?» — спросил сын. «По-разному. Я на разных партах сидела, то с мальчиками, то с девочками». «Это как?» «Нынешние первоклассники не знают, что такое сидеть по двое. У них одиночные парты. С одной стороны, хорошо, удобно. С другой, они не знают того, от чего у нас замирало сердце. Они не пихаются локтями, деля парту ровно надвое и устанавливая границы. Мы рисовали черту, отгораживались учебниками. Они не чувствуют плечо и ногу соседа, не пинаются под партой с криками «Ты первая мне наступила!» «Нет, ты первая!» Не закрывают ладошкой тетрадь и не загибают тетрадные листы, чтобы сосед помучился. Он не знает ответ, а ты знаешь, но не дашь списать. Не рубятся в морской бой и виселицу. Не мечтают сидеть за одной партой с самой красивой девочкой или самым красивым мальчиком. У них нет одноклассника, к которому могут посадить только в наказание, потому что по доброй воле никто к нему не сядет. Они не знают этой сосущей обиды. Твой сосед по парте передал записку, а наказывают тебя. И нет у них этого захватывающего чувства. Сосед по парте — твой лучший друг на всю жизнь. Вы всегда будете вместе. Можно забыть, как звали географичку или физичку, забыть имена и лица половины класса. Но соседа по парте будешь помнить всю жизнь. Может, позже, в старших классах, они будут сидеть по двое. 19 марта. Робот Вася. По телевизору показывали приключения электроника. Все серии подряд. Мы с Васей случайно наткнулись на фильм в середине второй. Сели смотреть. Я рассказала ему, что фильм про мальчика-робота, который захотел стать человеком, и про его друзей. «А это робот?» — спрашивал все время сын, показывая на экран. «Нет, это Сыроежкин». «А это робот?» «Да, это Эл, сокращенное от электроника». Эл как раз получал пятерки в школе, а Сыроежкин катался на мотоцикле. «Вот бы и мне такого мальчика-робота, чтобы вместо меня в школу ходил», — размечтался сын. «Да, только электроник вместо Сыроежкина и дома был. Ужинал, спал. Его даже мама за родного сына принимала. А Сыроежкин в сарае жил. Ты тоже хочешь в сарае жить?» «Нет, не хочу. Хочу, чтобы робот только в школу вместо меня ходил и домашние задания делал». Вот Сыроежкин тоже так хотел. А потом ему пришлось доказывать, что он настоящий. «И все уроки делать?» «Да». «Экзамены по всем предметам сдавать». «Да, не повезло. А это правда?» «Что правда? Что были такие роботы, как люди? Фильм же старый». «Нет, неправда, это придумали». «Но ведь изобрели мы его динозавра на пульте управления. И еще я читал в журнале, что есть собаки-роботы и другие игрушки, которые как настоящие. А на прогулке я видел девочку с куклой, и эта кукла писать умела. И плакать». «Да, но все равно они не настоящие, на батарейках. И настоящих никто не заменит, даже те, кто умеет писать». «А кто придумал электроника?» — спросил через некоторое время Вася. «Профессор. Ученый. Когда я вырасту, тоже ученым буду. И что им за изобретение дают?» «В каком смысле?» «Ну, хоть медаль мне дадут, если я что-нибудь изобрету». «Дадут. Только ученые не за медали изобретают, а ради интереса. Есть даже такие ученые, которые от денег отказываются». «Они что, сумасшедшие?» «Люди думают, что да». «Я от денег точно не откажусь», — подумав, заявил сын. «А много дадут?» «Не знаю, бывает, что много». «А на мои кукурузные палочки хватит? Которые у нас в школьном буфете продаются и которые ты не разрешаешь мне есть до обеда?» «Точно хватит. И что ты хочешь изобрести?» «Не знаю. Например, пишущую машинку, чтобы за меня писала русский». «Уже изобрели, только на ней печатают, как на компьютере». «Жаль. А такую машинку, которая числа считает по математике?» «Калькулятор. Тоже уже придумали». «А которая зубы чистит?» «Электрическая зубная щетка, как у тебя». «Так мне ничего не останется изобретать». «Не волнуйся, придумаешь что-нибудь». «А мне больше ничего не надо. Все остальное я и сам могу сделать». «Но все-таки хорошо, если бы был такой мальчик, который за меня в школу ходил. Хотя бы два раза в неделю. Я бы его назвал Васей, и никто бы не догадался, что это не я». 20 марта. Женщина-врач. Вечером Вася долго не вылезал из ванны. «Ты тут утонул?» — зашла я к нему спустя 40 минут. «Вылезай, а то у тебя скоро жабры вырастут». Вася деловито тер себя мочалкой, чего за ним раньше не водилось. «Мама, уйди, не мешай. Я завтра должен быть чистенький». «Нам в школе сказали», — ответил ребенок, выливая себе на голову полфлакона шампуня. «А так ты грязненький все время ходишь», — пошутила я. «А что у вас завтра?» «Медосмотр», — торжественно ответил сын. «Понятно. И что смотреть будут?» «Всё. И кровь брать». «Но можно сказать, что ты боишься или не хочешь, тогда не будут». «А ты боишься или не хочешь?» «И то, и другое. У нас Настя даже заплакала, когда про кровь услышала, и ей разрешили не сдавать. Я Настю успокаивал, поэтому тоже не буду сдавать». На следующий день муж забыл сменку, не нашел чистый свитер и одел ребенка во вчерашний. Расчесываются они вообще кое-как, да и насчет зубов я не уверена. Вася тяжело вставал, вполне мог заснуть над раковиной. В общем, на медосмотр явился грязненьким. «Ну и как?» — спросила я. «Да, ерунда», — махнул рукой Василий. «Только сказали, чтобы ты мне уши почистила». Я заглянула Васе в ухо, вполне себе чистое. «А еще что проверяли?» «Да ничего, Буквы надо было прочитать одним глазом. Я Антону подсказывала, а он мне. А врач, которая уши смотрела, смешная, у нее такой диск на голове, как фонарь. Я ей сказал, что есть такие животные, которые едят ушную серу у других животных. Только я забыл, как они называются. А та врач этого не знала. А зубному доктору я рассказал, как мне зуб пломбировали, как нужно укол делать обезболивающий и как состав смешивать. Она так меня слушала, как будто этого не знала. Странно, правда? А в рот она тебе заглянула? Нет, забыла. Я ее уболтал. Больше никого не уболтал? Нет, только врача, которая сердце слушала. Она не как другие, она почти девочка. Я ей рассказал, где сердце находится и как кровь по венам бежит и заставляет сердце работать. А еще я ей свои родинки показал, даже ту, которая под мышкой. Ей понравилось. Только у меня времени мало было, а то бы я ей еще что-нибудь рассказал. Она была красивая, как Лиза. У нее на столе молоточек лежал, которым по коленке надо стучать. Я ей стукнул. Представляешь, у нее не только нога подскочила, она вся сама подскочила. «Такая смешная?» — Вася засмеялся. «Как прошел день?» — спросил муж, вернувшийся с работы. Вася клеился к врачице. Бил ее молотком по ноге. «Вырастет, женится. Будет свой врач в доме», — пошутила я. «Почему на враче? Не надо на враче», — испугался муж. «Каким молотком?» «Не волнуйся, у них медосмотр в школе был». «И что?» — опять перепугался муж. «Ничего, только уши грязные. Велели почистить». «Боже, Маша, почему Вася с грязными ушами в школу ходит?» — впал в панику муж. «А почему ты сменку утром забыл?» «Какой я идиот! Как я мог забыть?» «Ты все будешь так всерьез воспринимать? Ну, походил один день в грязных ботинках. Ты, что ли, не ходил?» «Я никогда сменку не забывал», — торжественно заявил супруг. «Вот зануда». «Хм...» «Женщина-врач. В этом что-то есть», — сказал муж. 21 марта. «Не хотим учиться, хотим жениться». «Мама, скажи, а с какого возраста люди женятся?» — спросил Василий. «С 18 лет, но обычно попозже, лет в 30», — на всякий случай уточнила я. «А что?» «Да так, ничего. Я не для себя спрашивала, а для Антона. Он в Машу влюбился». «Только я не понял, в какую. У нас две Маши в классе, две Лизы и два Никиты. А твой Антон Маше об этом сказал?» «Нет, пока. Еще не решился». «А он за ней ухаживает?» «Ну, так». «Как?» «Так, как Маше не нравится. Ей не нравится, когда ее дергают и толкают». «Понятно. А тебе кто-нибудь нравится?» «Не знаю. Я пока выбираю». «Из кого?» «Из девчонок, конечно». «А кто у вас самая красивая?» «Антон говорит, что Маша самая красивая. А я думаю, что Настя. Хотя, когда Лиза пришла на праздник в зеленом платье, то я подумал, что она самая красивая. Она была как принцесса леса, потому что у нее платье было зеленое. А это мой любимый цвет, как у ослика из Винни-Пуха. Она мне очень в этом платье понравилась». Вася замолчал, оторвался от математики и уставился в окно. Видимо, вспоминал Лизу в зеленом платье. «И что надо делать, чтобы жениться?» — вернулся он к теме разговора. «Сначала нужно дружить, потом ухаживать, потом встречаться». «Так долго?» — удивился Вася. «Конечно. А вдруг ты девочку разлюбишь и влюбишься в другую?» «Да, со мной такое запросто может случиться», — кивнул Вася. А Антон не такой. Он как в Машу сразу влюбился, так до сих пор не разлюбил. Он сам мне сказал. А Маша в кого влюблена? Не знаю. Антон тоже волнуется, потому что не знает. Зато мы точно знаем, что не в Лёшу. Лёшу никто не любит. С ним никто не дружит. Он сам сказал, что ни с кем не хочет дружить. А ты со всеми дружишь? Да. Но с Антоном мы крепко дружим. Мы даже кукурузные палочки из одного пакета вместе едим по очереди. Только вчера Антон с Машей их ел. Но я не обиделся, потому что он в Машу влюблен. Он ко мне подошел и предупредил. А потом знаешь, что было? Что? Антон со мной всю математику не разговаривал. Это же хорошо, что вы на математике не болтали. Нет, не из-за этого. Понимаешь, Маша меня угостила палочками, а Антон обиделся. Я не понял, почему на меня. Пусть бы на Машу обижался. Но на перемене мы опять стали разговаривать. Палочки кончились. А почему меня Маша палочками угостила? Может, потому что ты ей нравишься? Нет, только не это. А как же Лиза и Настя? Я же между тремя не выберу, если я между двумя не могу, перепугался Василий. А как же влюбленный Антон, напомнила я. Да, кивнул Вася. Еще и с Антоном разбираться. Нет, не хочу я влюбляться. Влюбляться — это замечательно. Ничего замечательного. Антона уже и так все дразнят. Его сказку спрашивали на пересказ, а он на учительницу не смотрел, а смотрел на Машу, поэтому не услышал, что его спрашивают. А Светлана Александровна ему сказала: «Ты что, влюбился?» Он же даже про футбол не говорит, про PSP ни слова, только про Машу. Я же не могу все время про нее говорить. Я же в нее не влюблен. Раз ты его лучший друг, должен терпеть. Я тут подумал, может, Маше все рассказать, чтобы они уже разобрались со своими любовями. Заодно скажу им, что нужно ждать до 30 лет, чтобы пожениться, задумался Василий. И что тогда? Тогда мы с Антоном хоть поговорить сможем, как мальчики, по-мужски, про PSP. Не знаю, Вася. Я считаю, что Антон должен сам признаться. Он тоже так считает и мучается. Тогда я знаешь, что сделаю? Что? Влюблюсь в Лизу и тоже буду мучиться. Антон же мой друг. А когда мы с Лизой поженимся, мы в нашей квартире будем жить? Нет уж, будете жить отдельно. Ура! Тогда я влюблюсь в Лизу, мы будем жить отдельно, и ты не будешь заставлять меня делать уроки. 25 марта. Машка-какашка. Пошла забирать сына из школы. Звонок прозвенел, перемена началась. Все дети выходят, а Васи нет. Уже звонок на следующий урок прозвенел, а он все не выходит. «Можно я зайду за ребенком?» — спросила я охранника. «Заходите», — кивнул он. Ни в раздевалке, ни в вестибюле сына не было. Хотела покричать «Вася, Вася!», но подумала, что неприлично стоять так и орать на всю школу. Мимо прошла Светлана Александровна. «Здрасте», — кинулась я к ней. «А Вася не в классе?» «Нет, все вышли. Класс я закрыла», — ответила она. «А что?» «Потеряла». «В раздевалке смотрели?» «Смотрела, нету». «Тогда он на улице. Наверняка в футбол играет. Идите на поле». Я сбегала на поле. Никто не играл, но мальчишки бегали. Мне показалось, что даже Вася бегал. Стою, рассматриваю, он или не он. Куртка вроде похожа. Мальчишки меня увидели и тоже стали рассматривать, пытаясь угадать, чья я мама. Наконец, один побежал мне навстречу. «Ну что? Я играю!» — кричал он, пока бежал. «Ой!» — застыл он на месте, когда увидел, что я не его мама. «А Васи с вами нет?» — спросила я. «Вася с нами есть?» — крикнул мальчик товарищам. Те переглянулись, вспоминая имена, и дружно замотали головами. Они не были Васями. «Ладно, пока», — сказала я мальчику. «Пока», — ответил он. «Вы за школой посмотрите, там мальчишки собираются», — посоветовал мальчик. Сбегала, посмотрела, вернулась назад в здание. У них на первом этаже стоят стенды с рисунками, объявлениями и награждениями. Так вот, за этим стендом я Васю и обнаружила. Он сидел на скамеечке с девочкой, голова к голове. Девочка что-то пылко ему шептала, а Вася кивал. «Вася!» — подскочила я к ним. «Я тебя потеряла!» Дети с перепугу разъехались по лавочке в разные стороны и сделали вид, что друг с другом не знакомы. Девочка стала натягивать шапку задом наперед. «Ты шапку не так надеваешь», — сказала я ей и поправила шапку. «Красивая?» — с надеждой спросила девочка. «Очень», — ответила я. «У меня еще есть с помпончиками». «Здорово. Васе тоже нравится». «Так, прощайтесь», — сказала я. Потом поняла, что фраза звучит некрасиво, и поправилась. «Вася, нам пора, я тебя подожду около выхода». Дети быстро съехались по лавочке друг к другу. Так сидели и молчали. Потом Вася первый встал и пошел. Девочка смотрела ему вслед и дергала шнурок от шапки. «А кто это?» — спросила я Васю. «Твоя одноклассница?» «Да, новенькая», — ответил сын. «А как ее зовут?» «Новенькая». «Она тебе нравится?» «Ну так. Она мне рассказывала, почему в нашу школу перешла, а то ей больше некому рассказать». Наконец вышли из школы. Вася побежал прощаться с друзьями. Друзья сидели на дереве. Под деревом стояли девочки. «Лиска, крыска!» — кричал с дерева Антон. «Антошка, картошка!» — отвечала снизу Лиза. Дети общались. Вася залез на дерево и тоже крикнул. «Настя!» Рифму подобрать не смог и замолчал. «Чего вы обзываетесь?» — спросила я, задрав голову. «Мы не обзываемся!» — ответил Антон. «Мы шутим!» «И вам нравятся такие шутки?» — спросила я у девочек. «Нравится», — ответили девочки. «А моя невеста уже ушла», — сообщил Антон и чуть не свалился с ветки. Я поймала его за попу и подтолкнула наверх. «Спасибо. А вас как зовут?» «Маша». «Как мою невесту», — ласково сказал Антон. «Машка-какашка». «Сам ты какашка», — сказала я. «Лучше обзывайся Машка-промокашка». «А это что такое?» — заинтересовались и девочки, и мальчики. Я объяснила, как могла. По-моему, они ничего не поняли. «Нет, Машка-какашка», — сказал Антон. 27 марта. Иван-царевич во время крестовых походов. Весна наступила рано. Дети бросают на школьном крыльце куртки, шапки, портфели и бегают по двору, как ошалевшие от свободы щенята. Мне подруга рассказывала, как вывезла своего подросшего пса-лабрадора на дачу. Пес наматывал круги вокруг куста смородины, пока не свалился. Вася с друзьями носится вокруг деревьев или вокруг девочек. Потом все вместе валятся на землю. С девочками все понятно, но как эти дети умудрились свалить дерево перед школой, я не знаю. Все теряют. Вася потерял спортивную куртку. Нашел через 3 дня постиранную и сильно севшую. На следующий день потерял сменку, нашел через 2 дня. Я боялась, что ботинки за эти 2 дня тоже уменьшатся на несколько размеров, но ничего, обошлось. Им дают тесты на листочках на дом. Они или не доносят их до дому, или уносят сразу пачку. Вася принес 3 распечатки, а потом кто-то унес его задание. Родители разводят руками. Светлана Александровна считает дни до конца учебного года. Учиться не хочет никто, судя по разговорам родительниц. А как раз сейчас пошли сложные темы. Делали задания на предлоге антонимы. Весь вечер объясняла сыну сначала про антонимы, потом про предлоги, потом про все вместе. Василию было одинаково все равно. На столе, под столом, за домом, перед домом. Он крутился на стуле, смотрел в окно и думал о чем-то своем. Я тем временем звонила мужу с вопросом, во всех ли случаях «через» считается предлогом. У меня вообще много вопросов. Я не то что не умнее пятиклассника, я тупее первоклассника. Спасает только мой редактор, Ася, которая терпеливо, 2 раза и медленно объясняет мне правила. «Ася, в предложении «внучок Петя сел на стул». Что считается подлежащим? Петя или внучок? Или и то, и другое?» спрашиваю я, даже не здороваясь. Потому что мне нужно быстро, хочется спать и поскорее закрыть тетрадь. Ася это понимает, как никто другой, потому что именно в этот момент пишет сочинение про дружбу для своего сына. «И то, и другое», — отвечает она. «Это как Иван-царевич, приложение». «Спасибо», — отвечаю я. «А как ваше сочинение?» «Уже 8 страниц». «Мише останется только сократить до 2 и наляпать ошибок для правдоподобности». «А у меня еще предлоги-антонимы не доделаны», — делюсь я. «А у меня контурные карты по крестовым походам», — зловеще шепчет Ася. «Я понимаю, что мои проблемы по сравнению с ее фигня, первый класс, детский лепет». «Какой ужас», — искренне говорю я. «Я вам еще позвоню». «Не сомневаюсь». Васю, как, наверное, и Мишу, совершенно не пугают ни крестовые походы, ни антонимы с подлежащими. Миша читает Лема, а Вася — Денискины рассказы. В школе он сказал, что его папа знаком с самим Дениской. Ни Дима с Антоном, ни Лиза с Настей про Дениску ничего не знали, поэтому радость не разделили. Тогда Василий пересказал им содержание своего любимого рассказа про кашу. Дети спросили: «А это правда или как в сказке?» Теперь этот вопрос очень волнует и Васю. Это катастрофа. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что Денис Викторович отвечает на этот вопрос уже лет 40, и он ему порядком надоел. Он рассказывал нам, как читал лекцию студентам, то ли по политологии, то ли по еще какой-то важной науке, и в конце спросил, есть ли вопросы. Студент поднял руку и спросил про кашу. Даже на светских мероприятиях находится барышня, чья-нибудь жена, которая после «очень приятно, рада познакомиться» с восторгом вспомнит про кашу. Мы купили Васе диск, где рассказы читает Денис Драгунский. В коротком вступлении он здоровается с юными слушателями и минуты три говорит, что книга не про него, что кашу он не выбрасывал, а папа — писатель, а писатели многое придумывают. Но Вася, который прослушал это вступление раз 50, все равно не поверил. «Папа, пригласи Дениску в гости!» — просит сын. «Хорошо, приглашу», — соглашается муж. «Давай мы попросим его подписать тебе книгу». «Давай», — соглашается Василий. «Только сначала я его про кашу спрошу». «Нет», — кричим мы с мужем в один голос. «Но мне же нужно знать, и я обещал Антону с Димой рассказать». «Васенька, но я же тебе говорил, что это неправда, а художественный вымысел», — объясняет в очередной раз муж. «Это ты мне говорил, а Дениска мне другое скажет. Он же не может всем про кашу рассказывать. Антон тоже не всем про Машу рассказывает, только мне». «Васенька, Денис уже не мальчик, а взрослый мужчина», — говорю я. «Ну и что?» — не понимает сын. «Он же помнит, как был мальчиком». «Ладно, Вася, только давай договоримся», — предлагаю я. «Мы сначала Дениса Викторовича накормим, напоим, а потом ты у него будешь про кашу спрашивать». «А спать мы его уложим?» «Зачем?» «Ну, как в сказке». «Нет, мы его просто накормим и напоим», — говорю я. «А потом опять напоим». Перед приходом Дениса Викторовича Василий заметно волновался. «А его Дениской нельзя называть?» — спросил меня ребенок. «Нет, лучше Денис Викторович. У вас что, опять тесты?» «Да, надоели». Одним из тестовых заданий была задача на сообразительность. «Если меня зовут Елена Сергеевна, а моего дедушку Иван Петрович, то как зовут моего папу?» Вася никак не может понять эту родственную связь. Я уже и так, и сяк ему объясняла на примере близких родственников. «Мама, я не понимаю!» «Смотри, я решила сделать еще одну попытку. Вот Денис Викторович, потому что его папу звали Виктор». Вася подошел к полке, взял книгу и проверил. «Понимаешь?» «Понимаю». «Если ты Вася, а твоего папу зовут Андрей, то у тебя какое отчество?» «Андреевич». «Правильно. А если твоего дедушку звали Владимиром, то у папы какое отчество?» «Викторович». «Почему Владимирович? А почему не Викторович?» «А, Вася, я больше не могу». «Я тоже». Денис Викторович пришел. Вася вышел его встречать и замер с открытым ртом. «Здравствуй, Вася», — поздоровался Денис. Вася улетел в свою комнату и поставил диск. Видимо, сверял голос. «Точно он!» — выдохнул ребенок. Он вытащил все имеющиеся в наличии книги Виктора Драгунского и понес на подпись. Но так и не произнес ни слова и не спросил про кашу. На следующий день он торжественно понес книги в школу. Вернулся счастливый. За тест получил двойку. Во всех задачах на имена-отчество писал Викторович.